Если бы он сам воспротивился Хтону, он бы умер. Поэтому он замыслил следующее. Не знаю, как ему удалось обмануть и Хтона, и родителей мальчика, но Бедекер убил Аса. Все решили, что это несчастный случай. Мне же он все рассказал, потому что должен был кому-то похвастаться. Я один знал эту жуткую тайну, которую не знал никто, кроме Бедекера. У меня одного была причина для мести, но я был слишком ограничен. И тогда я замкнул его в глубинах пещер. Я использовал определенные связи и по всей галактике преградил ему ко всему доступ. Он не мог совершить ни одной покупки, не мог получить ни одной ссуды, не вызвав тут же тревогу и не попав под арест. Как следствие, его кодовый космокорабль стал ему бесполезен. В сущности, он был изгнан из космоса. Вениамин улыбнулся, и миньонетка улыбнулась вместе с ним. Бедекер был, как он говорил, наполовину сумасшедший, но его нормальная, или, скажем так, человеческая часть, тосковала по галактическому сообществу. Он привык путешествовать на Землю, чтобы послоняться там по планетной библиотеке или полюбоваться древними океанами. Он был образованным человеком, в своем роде ученым. Он разбирался в искусстве. Вероятно, чтобы обрести такую способность, надо стать сумасшедшим. Я лишил его всего этого. Из пещер он мог выбраться только при моем содействии и только в указанное время и в указанном месте. Он должен был приносить мне красивые браслеты и кольца, изготовленные моим племянником, получая взамен подарки Атону и Кокене. Он стал моим посыльным, моим слугой. Так я отомстил за Аса, хотя никогда не знал мальчика лично. «Прекрасно», — сказала невзгода, — «такая любовь». Миньон оторвался от своего занятия. Он пытался выдавить миньонетке глаза, но она сохраняла невозмутимость. «Так вот в самом деле в чем смысл нашей встречи. А я-то полагал, что вы просто набирали умелый личный состав для военной кампании против неорганического разума». «Да-да», — согласился Вениамин. «Я стал командующим сил поддержки. Но вы вернулись, сообщили мне, что битва проиграна, и тут же удалились, поскольку начинался сверхозноб. Лишь ваше своевременное предупреждение спасло меня и мои войска. Мы бежали от той волны». «А теперь к ней возвращаемся», — просигналил Ксест. «Я был кормчим вашего корабля, и теперь тоже понимаю». «Рагнарёк», — повторил утренний туман. «Великий поединок между силами добра и зла, в котором добро проиграло, как и было предопределено». «Однако для Хтона злом была жизнь», — просигналил Ксест. «Возможно, по-своему он был прав. Жизнь он знал в основном через доктора Бедекера. Разве мы не объединены сейчас поисками смерти?» Вениамин смотрел на Ксеста, чтобы разобрать знаки. Он зажмурился, а потом открыл глаза снова, на время протрезвев. «Миньон!» — прошептал он. Утренний туман замолчал, и невзгода тоже посмотрела. Все трое были изумлены. Личинки тафисов пробудились от спячки в холоде и теперь копошились вокруг Ксеста, с трудом удерживавшего равновесие на палубе.